come on over to the place where I was. Yo. Что в наших душах оставляют нами прожитые дни? Кто-то тушит и тушит в наших жизнях дни. Я словно темная душа, озаряемая светом. Где-то далеко в твоем сознании даже нету мысли, способной привести тебя к лучшей жизни. Я. Деньги разрешают тебе все. С деньгами можно это, с деньгами можно то. Купить, продать, вот единственный закон. В этом купленном мире работает лишь он. Мать их, это кандемать их так. С деньгами умный может быть любой дурак. В нашей жизни несут горе и так и забот. У нас все шиворот на выворот, все задом наперед. Я хочу, чтобы осуществились наши тайные мечты. Я хочу вернуть нами прожитые дни. Нами прожитые дни, много горя, много боли принесли нам они. Дорога зовет меня в дальний путь, и мне от этого страшно. Страх, жуть, я не знаю, что со мною будет впереди. Я слышу только тихий голос, иди и иди. Я хочу увидеть свет, священный свет заката. Я хочу закрыть лицо руками и заплакать. Я хочу увидеть дождь и сказать подожди. Я хочу упасть в пропасть и сказать себе лети. И лететь навстречу солнцу и планетам. Знаю, нету никого, кто смог тебе помочь. Сделать темный день, а светлую ночь. Прочь, я бегу прочь от своих проблем. На моем пути нет никаких преград и нет высоких стен. Я бегу туда, где они, нами прожитые дни.